Глава 18. Как только мы возвратились в Париж, тень Франсуа, неясная, но всегда ощутимая, снова стала реять над нашей жизнью. После ссоры с Миза я не знал, как он сообщается с Адилией. Я и теперь не знаю этого, но тогда я стал замечать, что у Адилии появилась привычка подбегать к телефону, едва только он зазвонит. Она, видимо, опасалась, как бы я не перехватил то, что должно быть от меня скрыто. Она читала теперь только те книги, в которых говорилось о море, и впадала в сладостную истому, рассматривая самые заурядные гравюры с изображением прибоя, кораблей. Как-то вечером ей подали телеграмму. Она распечатала ее и, сказав «пустяки», разорвала листок на мелкие клочки. «Какие пустяки, Аделия?» «Что это такое?» «Платье. Еще не готово», — ответила она. Со слов адмирала Гарнье, у которого я справлялся, я знал, что Франсуа находится в Бресте. Казалось, я мог бы не беспокоиться, но я беспокоился и был прав. Все же случалось, что под впечатлением взволновавшего нас концерта или прекрасного осеннего дня мы снова переживали краткие мгновения нежности. А если бы вы, дорогая, сказали мне правду, всю правду о прошлом, я постарался бы забыть, и мы доверчиво отправились бы в новую, безоблачно светлую жизнь. Она качала головой без злобы, без обиды, но безнадежно. Теперь она уже не отрицала это прошлое. Не то, что она призналась в нем, нет. Признание было молчаливое, невысказанное. «Нет, Дики, не могу. Я чувствую, что это бесполезно. Теперь все так неясно, так запутано. Я уже не могу привести это в порядок. Кроме того, я не в состоянии объяснить вам, почему совершила тот или иной поступок, сказала ту или иную фразу. Я уже ничего не понимаю. Нет, тут ничего не поделаешь. Я уже не верю, что можно что-то исправить». Впрочем, эти дружелюбные беседы почти всегда заканчивались настойчивым допросом. Какое-нибудь произнесенное ею слово удивляло меня. Я бросался по свежему следу. Я уже не слушал ее. Коварный вопрос уже готов был сорваться у меня с языка, на мгновение я удерживался, потом он начинал душить меня и вырывался наружу. Адилия всегда старалась придать сцене по возможности шутливый характер, но, видя, что я вполне серьезен, в конце концов приходила в бешенство. «Ну нет», — говорила она, — «нет и нет. Провести с вами вечер становится для меня пыткой. Лучше мне уйти. Если я тут останусь, я сойду с ума». Тогда меня охватывал ужас, что я могу потерять ее. Я успокаивался. Я приносил ей извинения, не совсем искренние, и видел, что каждая такая ссора неизбежно ослабляет и без того хрупкие узы. Детей у нас не было, так что же удерживало ее так долго? Думаю, что чувство большой жалости ко мне и даже немного любви, ибо чувства иной раз наслаиваются одно на другое, не разрушаясь, и особенно у женщин можно иногда наблюдать любопытное желание все сохранить.